Глава вторая. Кто бы мне сказал, что я пару дней спустя отправлюсь за город, чтобы принять участие в неком мероприятии и соглашусь заключить с печатным издательством тайный договор о неразглашении самых малюсеньких деталей, пока они не появятся в газетных заголовках, я бы рассмеялась ему прямо в лицо. Но, увы, ситуация именно такова. Мэри сидела рядом в том же дилижансе, присланном за всеми участницами нашего города. И так уж вышло, что нам достался последний рейс. К слову, мы обе усиленно старались не смотреть друг на друга, чтобы ненароком не создать лишних слухов о тайном сговоре. У нее это выходило более профессионально. На руку ей было и то, что она сидела у окна, а я в самом центре лавочки, на которой помимо меня размещалось еще трое. Ровно столько же пассажирок сидело напротив. Итого 8 девиц разного возраста и фигур, но практически с одинаковыми постными минами на лицах в одной деревянной коробке на колесах. Кошмар! Дилижанс, набитый невестами Гриджстоунов. Я уже прямо сейчас представляла себе заголовки будущих газет, над которыми Мэри изрядно постарается по возвращении, а я помогу ей со своей стороны деталями, которые сумею откопать как новый нештатный сотрудник Истленда. Одно меня тяготило в данной ситуации. Это реальный шанс вляпаться в историю как главное действующее лицо. Да, не скрою, я искала работу и нашла ее. В принципе, вышло даже лучше, чем предполагалось ранее. Собственно, мой поход на улицу газетчиков был обусловлен желанием уточнить информацию об одном работодателе, не оставившем никаких контактов и никакого адреса. Одно лишь описание требуемых компетенций, и то размытое. Другое дело, та еще радость увольняться с должности жены одного из несносных отпрысков горохового короля, о подвигах которых ходили самые разные слухи. Вздрогнула и поморщилась, отгоняя прочь подобные мысли. «А если меня выберут в невесты?» Неуверенно отбивалась я против множества аргументов этого умелого переговорщика, шефа Мэри в его личном кабинете 2 дня назад. «Что, если я выиграю отбор?» «Милая моя!» Тониас Швайзер посмотрел на меня снисходительно, мол, подобному не случится никогда. «Если это произойдет, я съем собственный галстук, полив его перечным маслом». Однако он быстро собрался и перестал язвить, строго произнеся очередной аргумент. «У тебя всегда будет шанс отказаться. И вообще...» Заговорщицки подмигнул. «Если потребуются услуги стряпчего на случай, если это все-таки произойдет, и ты пожелаешь отхватить кусок пожирнее после развода, обращайся. У меня для колонки объявления о работе собрана целая картотека специалистов на любой вкус и кошелек». «М-да». Циничный, конкретный и непроходимо самоуверенный. Повесив ярлык на сидящего через стол работодателя, я, как ни странно, ему поверила и решила поиграть с собственной судьбой в рулетку. А вдруг? Вот правда, вдруг мне настолько повезет, что я, предоставив в издательство настоящую сенсацию, заработаю много-много денег, столь необходимых для полного выкупа маминого ателье, без которого она жить не может, в буквальном смысле. Ателье было нашим домом и ее местом работы. Оно было всем для нас обеих. Жаль, я не пошла по ее стопам, потому что у меня совершенно нет никакого таланта к шитью. Да и усидчивостью мать природа обделила мою персону. Но я всегда старалась создать себе репутацию степенной, спокойной молодой леди, чтобы, будучи бесприданницей, иметь хоть какие-то шансы на брачном рынке. Вот только годы шли, а предложений со стороны редких ухажеров так и не последовало. А внутри у меня бурлил настоящий вулкан. Я хотела действий. Я хотела разъезжать по прериям континента на фамильярах. Я хотела посетить горы, увидеть поселения орков, красивые мостовые эльфийских городов. В крови пульсировала жажда приключений. Но, как бывало и раньше, свои эмоции я запирала на замочек в большом-пребольшом воображаемом сундуке по матушкиному научению. Натягивала на лицо доброжелательную улыбочку и старалась не смотреть в глаза нашим высокоуважаемым клиенткам, порой их мужьям. Все-таки мужчины чаще пользовались услугами швейных дел мастера в лавке прямо напротив через дорогу. Этакое негласное разделение труда и клиентов». «Должное обращение», — напомнила себе поднадоевшее словосочетание. Маман любила повторять мне его, едва мы оставались наедине, когда уходили наверх после утомительно однообразного дня. Мама моя не молодела. Здание, где мы жили, становилось все хуже, а я, хоть и старалась получить прибыльную профессию, чтобы унаследовать семейное дело, совсем не продвинулась в этом вопросе. Стежки кривые, а пальцы исколоты иголками до крови, поэтому была вынуждена носить перчатки, чтобы прятать позорные ранки нашей профессии, точнее, маминой профессии. «Найди себе богатого мужа», — твердила она, глядя на мои неубедительные потуги вышить хотя бы маленькую розочку на пяльцах. Я в очередной раз вздохнула уже в настоящем, за что получила укоризненный взгляд и ворчливая от взрослой дамы из правого угла. «Можно подумать, нас везут на смертную казнь!» Пассажирки захихикали. «А что, разве на праздник?» Не осталась в долгу я. Присмотрелась и поняла, что немолодого возраста женщина в клетчатом сатиновом платье особо выделялась из числа претенденток на столь почетное место подле одного из молодых отпрысков горохового короля. Невольно скривилась. «Ха, неужели и она туда же? В ее-то возрасте!» «Не смотри на меня так, нахалка!» Она будто мысли мои прочла. «Я мать вот этих прелестных леди!» Она махнула рукой в сторону девушек, похожих друг на друга, словно близняшки. На вид им было лет по 18, если не меньше. Заметив какое-то движение у окна по другую сторону дилижанса, я повернула голову и увидела, как Мэри достала блокнот. «Ага, начинаем работу прямо с порога!» «Как интересно!» Я заметно оживилась, явно надеясь заслужить премиальные. «Что вы говорите? И как же зовут ваших очаровательных дочек?» Женщина немного смутилась. «Я Мибель, а я Сабина». Девушки пришли на помощь матушке. Приятные, молодые, пышущие здоровьем, с кучерявыми завитушками каштановых волос, выглядывающих из-под чепца каждой. Аж боязно за Гриджстоунов. «Влюбиться в таких невинных красоток можно с полпня?» «Но я на работе, поэтому развиваем разговор дальше». «Какие красивые у вас платья! Какой безупречный крой! Ниточка к ниточке!» «Дорогая ткань, а кем пошиты?» Матушка девушек наконец пришла в себя и гордо произнесла. «В Этери, на углу Хайдроуд 17». «О, я знаю этого мастера!» Я воодушевленно хлопнула в ладоши. «Мисс Клэрис Облен, не так ли?» «Не так ли?» Собеседница скривилась. «Миссис Клэрис вышла замуж, она теперь не Облен, а Виспери», подсказала одна из дочек. «Благодарю покорно», — я улыбнулась вежливой девушке. «Сабина, я сколько тебя учила не встревать в разговор взрослых?» Женщина посмотрела на меня, как на равную себе, а я чуть воздухом не подавилась, услышав еще и: «А вы тут с кем, тоже с дочерью?» Смешки послышались с разных сторон, и даже Мэри, предательница, улыбнулась. «Вот так и поговорили». Я насупилась ненадолго. Раздумывала, как бы ответить этой хамоватой даме, которая явно решила меня обидеть, но, к счастью или наоборот, мы прибыли на место действия. Первым делом, выбравшись из дилижанса, я очутилась в толпе разодетых леди разного возраста. Как оказалось, нахалка приехала не одна провожать своих дочек, иначе даже не могу себе представить, чтобы дамы пожилого возраста могли претендовать на руку и сердце молодых, если слухи не врут, наследников горохового короля. Если информация в статье Истленда была точна, то Этьену 29, Джульену 31, а Равьену, сами понимаете, нет, не 33, а 32. Ну и ладно, не моего ума дело. Окинула взором небольшую площадь перед местной часовней, живописно украшенную разбитыми садами по правую и левую сторону вдоль мощеной дорожки. Немой вопрос читался во взгляде каждой. Неужели, едва приехав, претенденток отберут и сразу устроят свадьбу? Иначе прибытию в часовню такого количества невест было бы сложно найти оправдание. Странное движение справа привлекло все мое внимание. Престарелый дворецкий вышел на крыльцо и начал демонстративно надевать белоснежные, идеально чистые перчатки. Сцепив пальцы друг с другом, он удостоверился в собственном удобстве и только затем хлопнул в ладоши, привлекая внимание гостей горохового короля. «Что ж, многоуважаемые леди, их матушки или иные представительницы?» Его взгляд почему-то остановился на моей персоне. «Неужели я настолько взросло выгляжу?» Поймала на себе злорадный взгляд той самой Матроны. «Сговорились они, что ли?» «Прошу, пожалуйте, внутрь. Все подробности вы сможете узнать из уст хозяина».